«Нет, я верю в твою силу и мудрость», — сказал с улыбкой Донг Байджи. «Кроме того, я поговорил с воинами мировой стадии, которые идут вместе с вами. Не волнуйся, если она когда-нибудь пересечет черту, то они выйдут вперед и остановят ее. Я не позволю никому из членов клана Донг относиться к тебе как к врагу. Я надеюсь на это», — сказал Нитянь. «У меня есть кое-какие дела, так что я не пойду с тобой в подземное царство. Удачи, мы соберемся и выпьем, когда встретимся в следующий раз». Донг Байджи громко рассмеялся и положил дюжину бутылок алкоголя на пол. «Пожалуйста, сделай мне одолжение и не обращай внимания на мою младшую сестру. И последнее, я никому не рассказывал об этой встрече между нами, и я был бы признателен, если бы ты тоже не упоминал об этом моей сестре». С этими словами Донг Байджи помахал рукой и выбежал из комнаты Нитянь. После того, как он ушел, Нитянь не спал всю ночь, размышляя над словами Донг Байджи. Глава 409. Властелин всех миров. Глава 409. Властелин всех миров. Глава 409. После ухода Донг Байджи Нитянь не спал всю ночь. Он пил еще более крепкие напитки, оставленные ему Донг Байджи. Тем не менее, чем больше он пил, тем яснее он понимал, что слова Донг Байджи засели в его голове. Он бы и не подумал, что Донг Байджи тоже захочет выяснить правду. Он даже посетил город темных туч в измерении небесного пламени, чтобы провести там тщательное расследование. По предположению Донг Байджи, отец Нитяня был разгадкой ко всему. Донг Байджи думал, что Нитянь такой особенный только благодаря нему. Прошли тысячи лет с тех пор, как все связи между древним дворцом фрагментарных звезд и доменом падающих звезд исчезли. За это время ни один из членов древнего дворца фрагментарных звезд не объявлялся в домене падающих звезд. Нитянь был единственным, кому удавалось изучить звездную метку. Тогда куда делся его отец? Кем он был? У него была какая-то связь с древним дворцом фрагментарных звезд? Все эти вопросы раз за разом вновь всплывали в его голове, мешая ему уснуть. Он просидел всю ночь, но ситуация все равно не прояснилась. Из-за этого ему становилось только хуже. В конце концов Нитянь пришел к выводу, что только когда его база культивирования поднимется до определенной стадии, лишь только тогда он сможет путешествовать за пределы домена падающих звезд. Однажды, он должен будет найти древний дворец фрагментарных звезд. Донг Байджи, этот выдающийся молодой воин из клана Донг, по мнению Нитяня, был очень мудрый и находчив. Он смог собрать и разобрать самые незначительные детали и информацию и сделать из них множество критических выводов. Донг Байджи был всего на 10 лет старше него, но он был мудр не по годам, что значительно отличало его от остальных. Раньше он думал, что хитрая и жестокая Донг Ли была самым необычным человеком в их клане. Но после продолжительного разговора с Донг Байджи, Нитянь теперь понял, что у Донг Ли не было ничего, кроме трюков и уловок, в то время как Донг Байджи был действительно мудрым и проницательным человеком. Из-за этого Нитянь потерял ход времени. Только когда пришел Хан Му, он понял, что уже пора уходить. Он проследовал за Хан Му к выходу из резиденции клана Донг прямо к межпространственному порталу, где Донг Ли, члены ее клана, Донг Минг Сюань и 6 других воинов стадии Великого Неба уже ждали его. Воин среднего этапа мировой стадии Донг Минг Сюань глубоко взглянул на Нитяня и кивнул так слабо, что это было едва заметно. Когда Нитянь подошел ближе, он понял, что он уже встречал некоторых из этих воинов стадии Великого Неба в измерении раскола пустоты. Очевидно, в тот раз они тоже были под прикрытием и у них была другая внешность. Его зовут Ву Тянь, он мой подчиненный Донг. Ли познакомила его со всеми остальными. Эти люди путались, встречая его. В их глазах можно было увидеть безразличие и легкое презрение. Помимо Донг Минг Сюаня, все остальные воины были на стадии Великого Неба. Нитянь был единственным воином на небесной стадии. «Выдвигаемся», — коротко сказала Донг Ли. Как только она увидела Нитяня и Хан Му, она приказала всем войти в портал телепортации. После того, как все вошли, портал заполнили интенсивные пространственные колебания энергии. В мгновение ока Нитянь и члены клана Донг исчезли. В следующий момент Нитянь оказался под серым туманным небом вместе с Донг Ли и другими. «Донг Ли здесь. Ты всегда тащишься за нами по пятам. На этот раз ты пришла последней. Все тебя ждали. Приветствую, дядя Донг». Нитянь осмотрелся вокруг и обнаружил, что они были в пышном лесу. Под его ногами был скрытый портал. Пока он оглядывался, Хан Му вытащил его из портала, прежде чем он опустился в землю и исчез. Там, где был портал, появилась огромная каменная плита. Камень был покрыт травой и грязью, идеально вписываясь в окружающую среду и не оставляя никаких признаков того, что там когда-либо существовал портал. Это зрелище поразило Нитиня. Он использовал свою психическую энергию и попытался исследовать землю. Естественно, он не обнаружил там никакого портала. Именно тогда он понял, что этот скрытый портал между измерениями должен был быть создан совместно основными фракциями из измерения сотни битв. Только основные члены клана Донг, клана Цао, клана Гу, секты Центрального павильона и торговой палаты Голубой Луны могут использовать его. Даже секта Божества Пламени и секта Духовного Божества, которые были двумя самыми сильными сектами воинов Ци в этом измерении, вероятно, не знали об этом. Нитянь вновь вернулся к реальности и окинул взглядом всех стоящих вокруг портала воинов. Он увидел Циньянь из торговой палаты Голубой Луны, которая теперь была окружена горсткой воинов Ци из торговой палаты Голубой Луны. Большинство из них, казалось, были на стадии Великого Неба, точно так же, как члены клана Донг. Единственным исключением была пожилая женщина, которая, казалось, была на среднем этапе мировой стадии, такая же, как и Донг Мингсюань. На иссохшем лице Донг Мингсюаня появилась широкая улыбка. Он подошел к пожилой женщине и завел разговор. Они разговаривали как старые друзья. Что касается группы из клана Гу, их лидером был Гу Хаофэн, воин раннего этапа стадии Великого Неба. В их группе также был воин раннего этапа мировой стадии. Лидером группы из секты Центрального павильона был воин среднего этапа Великого Неба Цань Синь, который был сыном главы секты Центрального павильона. Одетый в роскошный халат алхимика, он вел себя изящно, он обладал очень хорошими манерами. Несмотря на то, что их группа была самой маленькой, воины Ци вокруг него были самыми сильными. Слева и справа от него стояли два воина мировой стадии, один на среднем этапе, другой на раннем. Тем не менее, Цай Цушую, инициатор этой операции, не присутствовал здесь. Казалось, что он и его команда отправились в путь до прибытия Донгли. С уравновешенным выражением лица Нитянь наблюдал, как Донгли обсуждала возможность того, что они столкнутся с фантомами. Циньянь, которая в этот момент держала в руках карту, сказала: «Цай Цушуй показал мне, куда они направились. Я пойду вперед. Спустя некоторое время вы тоже должны будете идти. Я отмечу нужное место на ваших картах. Все держитесь вместе, чтобы мы не привлекли внимание секты Пламенного Божества и секты Духовного Божества». Лидеры кивнули, напомнив своим подчиненным и членам клана, что они не должны действовать самостоятельно. После того, как Циньянь выдвинулась вперед, все воины двинулись вслед за ней. Они вышли с разницей в несколько дней. Нитянь, который путешествовал с другими членами клана Донг, не призывал свои небесные глаза, ведь с ними рядом были мощные специалисты мировой стадии. Их психическая энергия уже перешла в на стадию душевной энергии, и их восприятие живых существ и колебаний души в окрестностях было не хуже небесных глаз Нитяня, поэтому ему не нужно было беспокоиться об этом. Кроме того, если бы он использовал небесные глаза, то воины мировой стадии сразу бы заметили это и, таким образом, заподозрили Нитяня. В течение следующих нескольких дней Нитянь шел с другими и почти не говорил. В свободное время Нитянь занимался культивированием и поеданием мяса, которое он закупил на территории клана Донг. Между тем, он наблюдал и обращал внимание на разговоры между Донгли и другими лидерами, и вскоре он узнал, кто они, а также их сильные стороны и отношения друг с другом. 8 дней спустя они нашли членов клана Цао под руководством Циньянь. Вокруг воинов клана Цао были разбросаны трупы других воинов. Казалось, здесь только что прошла жестокая битва. Судя по тому, как были одеты трупы воинов, они могли сказать, что они были учениками секты Пламенного Божества. «Наконец-то вы здесь», — сказал Цао Цушуй с улыбкой. Как ни странно, будучи мужчиной, Цао Цушуй был стройным и обладал нежными чертами женщины. «Я так рад, что вы, ребята, здесь. Люди из секты Пламенного Божества обнаружили нас. К счастью, теперь это уже не проблема». Глава 410. «Властелин всех миров». Глава 410. «Надеюсь, никто из них не ушел?» – спросила Циньянь. «В конце концов, это подземное царство, и мы находимся на территории секты Пламенного Божества. Если они обнаружат нас так рано, мы, вероятно, попадем в неприятности». Беспокойство можно было видеть на лицах людей из измерения сотни битв. Секта Пламенного Божества и секта Духовного Божества были одними из самых влиятельных и могущественных сект во всем домене падающих звезд. Однако, Поскольку сейчас здесь были воины из пяти самых могущественных сект измерения сотни битв, эти воины не боялись битвы. Они просто не хотели конфликта из-за того, что их группа людей была не очень большой, поскольку они всего лишь хотели исследовать реликвию фантомов, а не начать войну с подземным царством. Цао Цушуй указал на трупы на земле и сказал успокаивающим тоном: «Это больше не проблема. Все, кто нас видел, здесь лежат мертвые. Несмотря на то, что подземное царство довольно обширно, и многие его части редко посещаются людьми, неизбежно, что мы столкнемся с патрулями членов секты Пламенного Божества и секты Духовного Божества. Пока мы идем осторожно и избегаем контакта с самыми мощными воинами измерения, мы, вероятно, будем в порядке». Цинь Янь кивнула: «Надеюсь на это. Как специальная организация из измерения сотни битв, торговая палата Голубой Луны имела деловые отношения почти со всеми основными сектами воинов Ци в домене падающих звезд, включая секту Пламенного Божества и секту Духовного Божества. Они не хотели ставить под угрозу свои деловые отношения с ними, попавшись на шпионаже и разюя их на чужой территории. Тем не менее, они не возражали бы тайно уничтожить пару патрульных групп, чтобы не привлекать к себе внимание». Глаза Цао Цушуя пронеслись по большой толпе, видя, что клан Донг, клан Гу, секта Центрального Павильона и торговая палата Голубой Луны привели с собой воинов мировой стадии. Он почувствовал себя довольно уверенно. «Все, выдвигаемся. Реликвия фантомов находится в скрытом от чужих глаз месте. Я не думаю, что другие уже обнаружили ее. Кажется, я был первым счастливчиком. Просто по какой-то причине в этом регионе недавно появилась фантомная Ци. Появление фантомной Ци может привлечь нежелательное внимание и разоблачить эту реликвию. Плюс здесь уже успели появиться призраки. Эти призраки были довольно сильны, я не был уверен, что смогу победить их со своей группой. Вот почему я попросил вас приехать». Донг Мингсюань очень удивился. «Призраки». Нитянь довольно долгое время шел молча. Однако эта информация смогла заинтересовать его. Призрачная секта в измерении небесного пламени была сектой, которая преуспела в совершенствовании и манипулировании призраками и душами умерших. Он провел некоторое время в призрачной секте, и Ли Цзин рассказала ему немного о призраках. Так называемые призраки были никем иным, как неупокоенными душами. Это могут быть либо души умерших людей, умерших духовных зверей. Обычно, существа, у которых нет энергии души, после смерти просто исчезают, их душа рассеивается. Только те, кто овладел магией души, смогут остаться в форме души после смерти. Тем не менее, такого рода души не могут быть классифицированы как призраки. Призраками были неупокоенные по той или иной причине души, которые не имели никакого контроля над собой. Большинство призраков не обладали собственной волей или интеллектом, и у них не было никаких воспоминаний о своих прошлых жизнях. Обычно они следуют самым первобытным инстинктам и выслеживают людей. Ученики призрачной секты научились манипулировать подобными душами. Ученики призрачной секты изучали заклинания, позволяющие взаимодействовать с душами, поэтому призраки могли быть заперты в специальные контейнеры, которые могли быть выпущены в любой момент для битвы. Призрачная секта была одной из немногих сект, которые могли взаимодействовать с призраками. «Да, призраки, мощные призраки», — мрачно сказал Цао Цушуй. «Как вы знаете, фантомы — это сильная аутсайдерская раса, способная контролировать и использовать призраков. Поскольку это измерение раньше было населено фантомами, и мы идем к реликвии фантомов, это нормально, что призраки начали появляться в этом регионе». «Вы правы», — нахмурившись сказал Донг Мингсюань. «Фантомы действительно хороши в контроле над призраками. Они обладают уникальной родовой силой и особым талантом, который позволяет им это. Я слышал, что недавно фантомы появились в измерении раскола пустоты. Внезапное появление этих фантомов в измерении раскола пустоты, появление реликвии фантомов здесь, и призраки, которые появились из ниоткуда. У меня есть ощущение, что мы обязательно столкнемся с фантомами. Не волнуйся, дядя Донг», — высокомерно сказала Гу Хаофэн из клана Гу. «В домене падающих звезд уже тысячи лет доминируют люди. Что сможет сделать горстка фантомов? Наша группа довольно сильна, мы сможем одолеть этих фантомов». Судя по ее самоуверенной манере речи, она еще не сталкивалась с серьезными поражениями, поэтому она была уверена как в своей силе, так и в силе воинов мировой стадии. Тем не менее, Цань Синь из секты Центрального Павильона казалась очень осмотрительной и осторожной. Он не сказал ни слова, узнав о появлении призраков. Стоя среди членов клана Донг, Нитянь слушал, как другие обсуждали возможную связь между появлением призраков и фантомов. Скорее всего, никто из этих воинов измерения сотни битв в жизни не видел фантомов. Возможно, они читали о них только в древних записях своих кланов или сект. Никто из них не обладал непосредственным и полным пониманием природы фантомов. Нитянь, однако, лично видел фантомов в пустыне измерения раскола пустоты. Этот фантом спрятался внутри метеорита, который упал с небес. Как только он появился, он сильно ранил Ниньяна. Одна лишь мысль о его ужасающей боевой мощи и силе охладила боевой настрой Нитяня. Если бы он был один, даже если бы секта пламенного божества не была для него угрозой, у него никогда бы не хватило смелости прийти в подземное царство и исследовать реликвию этих фантомов в одиночку. Нам лучше докопаться до сути раньше, чем это сделают другие. Если мы обнаружим какие-либо редкие предметы или уникальные сокровища, мы должны забрать их, а затем покинуть подземное измерение как можно быстрее. С этими словами Цао Цушуй вышел вперед и возглавил разведывательную команду. Нитянь молча последовал за остальными из клана Донг. Благодаря острому восприятию воинов мировой стадии группе удалось избежать столкновений. Все прошло гладко. Они не разоблачили себя и не попали в ненужные неприятности. Подземное царство было темным и мрачным местом весь круглый год. Иногда можно было увидеть солнце, луну и звезды. Поскольку команда путешествовала по густому лесу с быстрой скоростью, Нитянь ни разу не начинал разговор с другими. Среди людей Донгли, Хан Му был единственным, кто знал о его истинной личности и время от времени разговаривал с ним. Никто из остальных не сказал ему ни слова. Вместо этого они просто разговаривали между собой. То же самое касается людей из других фракций, которые знали только Хан Му и других из клана Донг. Никто не обращал внимания на Нитяня, простого воина небесной стадии. В одну беззвездную и безлунную ночь небо было темным, как чернила. После нескольких дней непрерывного путешествия по лесу, команда исследователей из измерения сотни битв почувствовала себя довольно истощенной. Поэтому они остановились, и каждый из них нашел свое место для отдыха и восстановления. Хотя эксперты мировой стадии были из разных кланов и сект, они хорошо знали друг друга, поэтому они сидели вместе, чтобы обсудить вопросы, касающиеся культивирования. Было понятно, что они были не против тренировки более слабых воинов. Поэтому лидерами похода были более молодые и менее опытные воины, такие как Донгли, Циньянь, Гухаофен, Цань Синь и Цао Цушуй собрались в круг. После краткого обсуждения с ними, Донгли шагнула прямо к Нитяню. В этот момент Хан Му стоял рядом с Нитянем. Однако, как только Донгли зашагала к Нитяню, Хан Му сразу же поднялся на ноги и отошел в сторону. В отдаленном месте, Донг Мингсюань, который как раз собирался сказать что-то другим экспертам мировой стадии, заметил действия Донгли. Он держал язык за зубами и смотрел, как Донгли приближается к Нитяню, как будто он прекрасно помнил слова Донг Байджи. То есть, он опасался за безопасность Нитяня. Когда она подошла, он понял, что она не будет нападать на Нитяня. Поэтому он повернул голову назад и вернулся к беседе с другими воинами мировой стадии. Гухаофен также увидела Донгли и Нитяня. Она насторожилась и пристально посмотрела на Донгли. «Вутянь, как ты думаешь, мы столкнемся с фантомами в этом походе?» — тихо спросила Донгли, как будто она опасалась, что другие могут услышать ее разговор. «Боюсь, что да», — ответил Нитянь. «Фантомы действительно настолько сильны?» — спросила Донгли. Нитянь кивнул. «Очень. Ты виделся с моим братом?» — нетерпеливо спросила Донгли. «Нет, не виделся», — решительно сказал Нитянь. «Это правда?» «Да». Глава 411. Властелин всех миров. Глава 411. «Мой брат видит в тебе большой потенциал», — сказала Донгли, слегка при этом нахмурившись. «Я не понимаю, почему он не сердится на тебя, учитывая то, что ты забрал его фрагментарный звездный знак». Нитянь не хотел говорить об этом, поэтому он молчал. «Я уже закончила свою часть нашего соглашения, отправив твою семью и друзей обратно в секту парящих облаков», — сказал Донгли. «Я надеюсь, что ты сможешь выполнить свою часть, помогая мне и не сдерживая свою настоящую мощь». Мысль о том, что Циньянь и Донгли фактически одурачили его, не давала Нитяню покоя. Поэтому он не проявил никакого интереса к тому, чтобы отвечать на вопросы Донгли. Она поняла, что Нитянь дуется, поэтому она холодно хмыкнула и сказала: «Какое право ты имеешь злиться на меня? Когда мы были в измерении раскола пустоты, ты неоднократно портил мне планы. Ты заставил меня потерять уважение клана. Я уже проявила великое милосердие, не убив тебя на территории моего клана. Отчего ты вообще можешь дуться? Ты действительно думаешь, что ты права? Спросил Нитянь низким голосом. Ты же сама напала на меня в том лесу. Если бы я не был бдителен, я бы уже умер от твоих рук, как Шэнь Вэй и остальные. Только тебе позволено обманывать других, а другие не могут тебе отплатить. Донг Ли вскочила на ноги и ушла, больше не желая разговаривать с Нитянем. Нитянь холодно хмыкнул, внутренне проклиная нежелание этой женщины слушать свой разум. «Донг Ли!» Гу Хаофэн поднял руку и крикнул имя Донг Ли в довольно насмешливой манере. «Хэймэм, интересненько, ваш подчиненный осмеливается спорить с вами. Это должно быть не та Донг Ли, которую я знаю». Поскольку они были далеко от других, и Донг Ли и Нитянь говорили тихо, даже эксперты мировой стадии, вероятно, не смогли бы подслушать разговор между ними. Гу Хаофэн только увидел, как Донг Ли подошла к Нитяню поговорить, а затем ушла, содрогаясь от гнева. Так он и понял, что их разговор был отнюдь не самым приятным. Это и насторожило Гу Хаофэна. Обычно, подчиненные Донг Ли не спорили с ней. Однако, Нитянь осмелился спорить с ней, что вызвало подозрение Гу Хаофэна. Донг Ли окинула его резким и злобным взглядом. Она прорычала сквозь зубы. «Не твое дело». В этот момент, казалось, перед Донг Ли появилась непроходимая стена, поэтому он был разочарован. Он привык к грубости со стороны Донг Ли. Вместо того, чтобы злиться, он холодно посмотрел на Нитяня и сказал: «Ли, если ты не хочешь дисциплинировать своего подчиненного, то я могу помочь тебе с этим. Оставь меня в покое», — выпалила Донг Ли. Гу Хаофэн коснулся кончика своего носа, показывая, что он замолкает. Несмотря на то, что он был очень зол, он больше ничего не сказал. После того, как Донг Ли ушла, Нитянь, который все еще сидел в дальнем углу, достал духовные камни и начал восстанавливать энергию. Очевидно, он был не в настроении отвечать на вопросы Гу Хаофэна. За несколько дней Нитянь заметил, что у Гу Хаофэна есть привязанность к Донг Ли. Всякий раз, когда была подходящая возможность, он бросался к ней и проявлял большую озабоченность. Однако, Донг Ли не любила его. Каждый раз она окидывала его холодным взглядом, полным презрения. Гу Хаофэн, казалось, был слеп к ее равнодушному отношению. Он придерживался своего собственного пути, как будто верил, что однажды она поддастся. «Еще один идиот, который хочет умереть от руки этой злобной женщины», — сказал Нитянь. В его глазах все те, кто жаждал Донг Ли из-за ее красоты, были самыми настоящими дураками, поскольку Нитянь уже узнал, насколько злой и жестокой была Донг Ли. Внезапно появился Хан Му и снова сел рядом с ним. «Мисс Донг на самом деле очень хорошо думает о тебе. В противном случае, она бы не пригласила тебя в это путешествие по поиску реликвии фантомов». Нитянь резко открыл глаза и воскликнул. «Пригласила? Она заставила меня, понятно». Хан Му с улыбкой сказал: «Это зависит от того, как насмотреть. И Донг Байджи, и Донг Ли имеют одинаковое отношение к жизни. Они дружат только с теми, кто победил их или заставил их понести потери и неудачи в бою. Тем не менее, ты единственный, кто когда-либо побеждал их обоих. Значит, это честь для меня». Саркастическая улыбка появилась на лице Нитяня. Лицо Хан Му наполнилось серьезностью. Он сказал: «Факт в том, что между тобой и ней нет никакой непростительной вражды. Если ты хочешь, ты можешь принять эту исследовательскую операцию как возможность разрешить личную вражду, которая началась в измерении раскола пустоты. Плюс я слышал, что наш молодой лорд тоже очень любит тебя. Она вызвала всех воинов, которых только смогла найти в измерении раскола пустоты, чтобы окружить меня и убить. Боюсь, это не так легко простить». С сарказмом сказал Нитянь: «Ты жив и здоров, не так ли?» С улыбкой спросил Хан Му. «Я несколько раз чуть не был убит», — холодно ответил Нитянь. «Однако, тебе удалось не только выжить, но ты даже начал расти после такой передряги». Хан Му понизил голос и продолжил: «На самом деле, мисс Донг не злится на тебя за убийство тех членов клыка. Она только злится из-за постоянных поражений, которые принес ей ты. Как я вижу, это продлится недолго. Я хочу, чтобы этот поход был поскорее закончен, чтобы я мог уйти и больше никогда не встречать ее», — сказал Нитянь. Хан Му понимал, что Нитянь не захочет пойти на примирение, так же, как не захочет это сделать и Донг Ли, поэтому он просто сдался. Хан Му знал, что Нитяня высоко ценит воины Ци в измерении тысячи отклонений, поскольку они очень благодарны ему за спасение от кризиса. Между тем, Нитянь обладал знаками наследия древнего дворца фрагментарных звезд. Если Нитянь не погибнет преждевременно, то он сможет достичь огромных высот. Поэтому он немного волновался, что Донг Ли будет действовать опрометчиво и каким-то образом убьет Нитяня, что определенно привлечет гнев секты Инь и секты Янь, поставив ее и клан Донг в огромные проблемы. В темном лесу люди из измерения сотни битв постепенно перестали разговаривать друг с другом. Они либо занимались культивированием с помощью духовных камней, либо пытались тренировать заклинания. Каждый из них был погружен в свой собственный мир. То же самое касается и Нитяня. Во-первых, он потреблял значительное количество мяса духовных зверей. Затем он решил заниматься культивированием, чтобы поскорее перейти на стадию Великого Неба. Поздно ночью, закончив очередной раунд расширения своего духовного моря, он открыл глаза и оглянулся. Он обнаружил, что двух воинов Ци мировой стадии из секты Центрального павильона нигде не было видно. Несмотря на то, что ему было любопытно, куда они пошли, он не придавал этому большого значения, но вместо этого закрыл глаза и возобновил культивирование. Несколько мгновений спустя он внезапно проснулся от странных звуков. Его глаза открылись, и он увидел, что один из экспертов мировой стадии из секты Центрального Гавильона вернулся. Это был Цулян, эксперт раннего этапа мировой стадии. В тот момент, когда он вернулся, он сказал толпе низким голосом: «Мы нашли некоторых членов секты Духовного Божества неподалеку. Все они умерли довольно странно. Один за другим люди пробуждались». Нахмурив брови, они смотрели на него. Цао Цушуй поднялся на ноги и сказал толпе, глядя на Донг Ли: «Мы пойдем туда и посмотрим, но нам не нужно идти всем сразу. Хан Му, Ву Тянь, вы идете с нами». Донг Ли помахала им рукой. Цинь Янь, Гу Хао Фэн и Цань Синь также собрали пару подчиненных, прежде чем они ушли вместе под руководством Цулина. Донг Минг Сюань и эксперты мировой стадии из клана Гу и торговой палаты Голубой Луны только открыли глаза и оглянулись. Казалось, что они чувствовали себя в безопасности, когда Цао Цушуй, Донг Ли и другие более слабые воины принимали решения. Увидев, как Нитянь и Хан Му встают на ноги и уходят с Донг Ли, другие члены клана Донг начали шептаться друг с другом. «Ву Тянь, мисс Донг на самом деле ценит Ву Тяня как воина. Я понимаю, почему она берет с собой Хан Му, но какого черта она взяла с собой Ву Тяня? Это странно». Гу Хао Фэн также был в замешательстве, поскольку он постоянно смотрел через плечо, чтобы проверить Донг Ли и Нитяня, не понимая, почему она берет с собой такого слабого воина. Вскоре Цулян привела всех воинов к нужному месту. Трупы семи воинов Ци, одетых в одежды секты Духовного Божества, были разбросаны по земле. После короткого исследования, они не смогли обнаружить ни одной смертельной раны ни на одном из них. Затем они обнаружили, что Шэнь Чжун, эксперт среднего этапа мировой стадии из секты Центрального Павильона, стоял спиной к большому дереву с лицом полным безразличия. Он не изменился даже тогда, когда сын главы секты Центрального Павильона подошел к нему. Тем не менее, Цань Синь, похоже, совсем не возражал. Напротив, он поклонился ему, прежде чем отправиться осматривать трупы с Донг Ли и другими. Нитянь последовал за Донг Ли и Хан Му в сторону одного из трупов, где они присели, чтобы провести тщательное обследование. Этот человек не получил никаких физических ранений, но его душа была разбита. Вынес решение Хан Му после короткого сканирования. Его душа, вероятно, была мгновенно разрушена какой-то мощной психической магией. Странно то, что ученики секты Духовного Божества должны отдавать приоритет развитию своей психической энергии. Почему они даже не выдержали ни одного удара? «Что ты думаешь?» – спросила Нитяня Донг Ли. Нитянь не сказал ни слова. Вместо этого он едва заметно взглянул на двух экспертов мировой стадии из секты Центрального Павильона и сказал: «Не думаю, что его душа получила сильный удар от ожесточенной психической атаки. Вместо этого, похоже, кто-то забрал его душу». Услышав его слова, Шэнь Чжун из секты Центрального Павильона внезапно бросил на него изумленный взгляд. Глава 412. Властелин всех миров. Глава 412. Нитянь приложил палец к лбу одного из трупов, наполнив палец пучком психической энергии и частицей энергии фрагментарных звезд в его душе. Когда его энергия души проникала все глубже и глубже, он обнаружил, что в голове мертвеца не было никаких повреждений. Проще говоря, если бы человек умер от мощной психической атаки на его душу, то его мозг был бы поврежден. Тем не менее, Нитянь мог точно определить, что мозг человека был не поврежден, однако его душа была уничтожена. Таким образом, его вывод заключался в том, что человек умер не от мощной психической атаки, как сказал Хан Му. После того, как Нитянь шагнул в сторону, давая ей пространство, Донг Ли присела и повторила действия Нитянь. Однако, поскольку в ее душе не было фрагментарных звезд, и она не перешла на мировую стадию, она могла обладать только психической энергией, а не более глубокой энергией души. То же самое касается и Хан Му. Через мгновение она убрала руку, поднялась на ноги и повернулась, чтобы посмотреть на Нитяня и Хан Му. Хан Му с улыбкой сказал: «Возможно, Ву Тянь прав». Донг Ли холодно хмыкнула. «Почему ты доверяешь его суждению, а не своему собственному?» Хан Му уважительным тоном сказал: «Ну, так как он был в состоянии несколько раз убежать от нашего преследования и блокады в измерении раскола пустоты, он должен иметь свой уникальный способ восприятия». Тем временем где-то неподалеку, осмотрев еще один труп, Цань Синь из секты центрального павильона спросила эксперта раннего этапа мировой стадии, стоящего рядом с ним: «Что вы думаете об этом, дядя Цу?» Лян Цу не ответил, но вместо этого повернулся и посмотрел на Шэнь Чжуна. «Несмотря на то, что мы присоединились к вашему путешествию в подземном измерении, вы принимаете решение сами», — сказал Шэнь Чжун медленным темпом. «Наш глава клана сказал нам позволить вам решать любые проблемы самостоятельно и учиться, пока это не опасно для жизни. Мы знаем, каким образом умерли эти люди, но мы не скажем вам вот так вот просто. Вам придется найти ответ самостоятельно». Цань Синь кивнул: «Я все понимаю». Несколько мгновений спустя, талантливые молодые воины из измерения сотни битв вновь собрались вместе, чтобы обдумать все варианты. Выводы Цао Цушу и Цань Синь совпали с выводами Хан Му. Они оба предполагали, что эти люди были убиты внезапными и мощными психическими атаками. Кроме того, те, кто это сделал, должны обладать очень высокой стадией культивирования, потому что имущество этих людей осталось при них, убийца или убийцы ничего не трогали. В конце концов, кольца жертв и духовные инструменты были на месте. Донг Ли, однако, представила теорию, что эти люди умерли потому, что кто-то забрал их души, что было первоначальным выводом Нитяня. Она, наконец, решила доверять Нитяню. Удивленное выражение заполнило лицо Циньянь, когда она спросила: «Откуда ты это знаешь, Ли?» Донг Ли не ответила, но она краем глаза посмотрела на Нитяня. Цинин немедленно поняла ее. Блестящий свет мелькнул в ее прекрасных глазах, прежде чем она сказала: «Я согласна с Ли. Эти люди из секты духовного божества, должно быть, умерли из-за потери своих душ. Нет никаких признаков повреждения мозга, поэтому они не пострадали от мощных воздействий психических атак». Когда они говорили, Нитянь слушал их, стоя поодаль толпы. Когда он услышал, как Циньянь сказала последнее предложение, свет волнения появился в его глазах. Он вновь взглянул на нее. Несмотря на то, что база культивирования Циньянь была самой высокой среди тех талантливых молодых воинов, стадия Великого Неба, она еще не перешла на мировую стадию и не превратила свою психическую энергию в энергию души. Это значит, что она никак не могла это узнать. Однако она, казалось, пришла к этому выводу, как бы сама по себе. Нитянь начал относиться к ней с осторожностью. Цао Цушуй, казалось, очень верил в Циньянь. Он выскочил и сказал: «Я верю твоему суждению». Циньянь нежно рассмеялась и повернулась к Цань Синю и сказала: «Даже если мы не убивали их, нам все равно лучше избавиться от этих трупов. В противном случае могущественные эксперты из секты духовного божества могут обнаружить их и вывернуть эту область наизнанку в поисках убийц. Как только они найдут нас, они, вероятно, свяжут смерть этих воинов с нами». Цинь Синь кивнул и прошептал приказ члену секты центрального павильона. Мужчина достал темно-зеленое зелье и вылил немного на грудь каждого трупа. Клочья зеленого дыма начали подниматься из трупов, и мгновение спустя все трупы таяли, даже не оставляя костей. Мужчина собрал кольца жертв и духовные инструменты, разделил их и передал Донг Ли, Цао Цушуй, Гу Хаофэну и Циньянь. Нитянь прекрасно видел, что стало с трупами этих воинов. Он стоял и смотрел на эту сцену в оцепенении. Хан Му увидел его замешательство и объяснил ему: «Эта штука называется зелье разложения, продукт секты центрального павильона. Когда люди умирают и их духовная энергия рассеивается, они становятся всего лишь грудой мяса. Затем несколько капель зелья разложения с легкостью смогут растопить их тела. Однако это зелье не будет так эффективно по отношению к живым людям, поэтому не нужно нервничать по этому поводу». Нитянь нахмурился. «Зелье разложения легко растопит тело человека, но только пока он мертв, не обязательно, хан». Му покачал головой. «Некоторые люди специально уделяют много времени и сил усилению физической формы и, таким образом, обладают чрезвычайно сильными телами. Даже когда они мертвы, их кости, плоть и кровь будут содержать значительное количество энергии. Таким образом, для таких людей, зелье разложения не будет работать так хорошо». Нитянь кивнул, показывая, что он прекрасно понимает. Цао Цушуй помахал толпе. «Давайте вернемся назад». Все стали бдительными из-за таинственной смерти воинов секты Ци Духовного Божества. Они быстро вернулись в то место, где их ожидали остальные. Донг Ли и другие молодые лидеры проинформировали экспертов мировой стадии, которые не действовали, а молча наблюдали. Выслушав их, выражение лица Донг Мингсюань стало мрачным. «Я надеюсь, что это не фантомы». Донг Ли была ошарашена. «Фантомы». Донг Мингсюань выдохнул. «Похищение душ противников и создание из них призраков – стандартный прием фантомов». Донг Ли ахнула. «Классический метод фантомов. Насколько я знаю, некоторые заклинания учеников секты Духовного Божества могут как-то противостоять фантомам». Дон Мингсюань сказал, нахмурившись. «Много лет назад воины Ци из секты Духовного Божества обнаружили несколько реликвий фантомов в подземном царстве. Эти реликвии содержали в себе глубокие истинные энергии души. Благодаря этому они смогли создать уникальные заклинания. Люди из секты Духовного Божества не имеют никаких отношений с фантомами, я надеюсь?» – спросила Донг Ли. «Я так не думаю», – сказал Дон Мингсюань. «В конце концов, к тому времени, когда секта Духовного Божества была создана здесь, в подземном измерении, фантомы в этом измерении уже были убиты или изгнаны из домена падающих звезд могущественными экспертами фракции Древнего Дворца Фрагментарных Звезд. Маловероятно, что у них есть какие-либо связи с фантомами. В противном случае, другие могущественные секты в домене падающих звезд уже уничтожили бы их». В этот момент Цао Цушуй крикнул. «Что ж, все будьте осторожны, выдвигаемся». Когда команда вновь двинулась в путь, Нитянь продолжал идти тихо и максимально незаметно. По пути они обнаружили еще больше трупов. Некоторые из них были воинами из секты Пламенного Божества, некоторые из секты Духовного Божества, но большинство из них, казалось, были из нескольких других местных фракций, которые были менее влиятельными и могущественными. Трупы были почти идентичны первым, с которыми они столкнулись. У каждого из них была высосана душа. Повторяющиеся группы трупов затуманили разум каждого, словно дымка, заставляя их постепенно осознать, что непредвиденные события могут произойти во время этой исследовательской поездки к реликвии фантомов. Прошло несколько дней. Под руководством Цао Цушуй команда прибыла в обширную горную долину. Как только они прибыли, Нитянь увидел несколько призраков, о которых упоминал Цао Цушуй. Слабый серый туманный слой фантомной Ци заполнил дно долины, в пределах которой плавали призраки, словно они патрулировали эту область. Ни один из них не был живым существом из плоти и крови. Вместо этого они выглядели как скопление серых облаков. Более могущественные обладали смутной человеческой формой, хотя их лица все еще были скрыты и искажены. Странные энергетические колебания распространялись изнутри них, несущие холодную и ужасную ауру. После быстрого взгляда Цао Цушуй не мог не воскликнуть. «Сейчас здесь в несколько раз больше призраков, чем в прошлый раз, когда я здесь был. Что произошло за это время? Откуда еще столько призраков? Эти новые призраки, мертвые воины, с которыми мы столкнулись по пути», — сказал Шэнь Чжун из секты Центрального Павильона. «Если я не ошибаюсь, несчастная смерть этих культиваторов была работой фантома, или фантомов». Все обомлели, услышав его слова. «Фантомы. А-а-а-а-а». Из глубин туманной долины раздался крик агонии, который звучал как последний крик человека перед смертью. «Там кто-то есть!» — воскликнула Цань Синь. Глава 413. «Властелин всех миров», глава 413. Донг Мингсюань громко напомнил толпе о мерах предосторожности. «Будьте очень осторожны, все. Шансы встретить фантомов очень велики. Мы все слышали о фантомах, но никто из нас никогда не дрался ни с одним из них, включая меня. Фантомы сильны, лучше тщательнее подготовиться». Звук вскрика мужчины эхом отдавался в воздухе. Понимая опасную ситуацию, в которой они оказались, Шэнь Чжун из секты Центрального Павильона не мог не сделать шаг вперед и напомнить толпе молодежи. «Похоже, нам нужно будет разобраться с патрульными призраками. Я уверен, что многие из вас не имеют опыта борьбы с призраками. У меня есть несколько советов для вас. Призраки находятся в абсолютной форме души. Некоторые специфические стихии и атрибуты особенно хорошо работают на них. Огонь и молния, например. Старайтесь использовать такие заклинания, чтобы можно было поразить сразу несколько призраков. Атаки других стихий и атрибутов не окажут на них большого влияния. Имейте это в виду. Нитянь задумался. Энергия пламени. Будьте осторожны. Выдвигаемся. Крикнул Шэнь Чжун. Кроме того, дно долины наполнено фантомной ци. Не забудьте окружить себя духовными щитами. Напомнил Донг Мингсюань толпе. Первоначально эти эксперты мировой стадии не планировали принимать какое-либо значительное участие в этой своего рода тренировке для юниоров их кланов. Однако появление призраков и признаков фантомов заставляло даже их чувствовать себя неуверенно. Услышав слова Шэнь Чжуна и Донг Мингсюаня, все почувствовали, что столкнулись с грозными врагами. Сразу после того, как они закончили говорить, Нитянь увидел множественные разноцветные энергетические щиты воинов ци из измерения сотни битв. Без малейших колебаний он сформировал вокруг себя щит огненной энергии. «Следуйте за мной, все!» Дон Мингсюань сказал Донг Ли и другим членам клана Донг держаться вместе и не отходить от него далеко. С этими словами он вошел в долину вместе с Шэнь Чжуном и Цулян из секты Центрального павильона, вместе с пожилой Лиди Чжоу Руюнь из торговой палаты Голубой Луны и Гухань из клана Гу. Они повели юниоров в горную долину. Идя рядом с Хан Му, Нитянь с восторгом наблюдал за своим окружением и заметил, что призраки, которые плавали в окрестностях, явно чувствовали их присутствие, но никто из них не двинулся на них. Казалось, что их что-то удерживало в долине и, таким образом, они могли только блуждать в долине. Тем не менее, в тот момент, когда Шэнь Чжун и другие могущественные эксперты ступили в долину, призраки, которые блуждали в слабой фантомной ци, устремились к ним, словно свирепые звери, которые учуяли кровь. Цулян из секты Центрального павильона холодно хмыкнул. Взмахнув рукой, красная таблетка выстрелила вперед из его рукава. Таблетка была размером с большой палец, с детальными, огненными узорами на ее поверхности. Как только она вылетела, она вспыхнула и загорелась. Размер таблетки постепенно уменьшался, хотя пламя, которое она вызывала, становилось все более ожесточенным и охватывало все большую площадь. Словно особый вид топлива, пылающая таблетка постепенно сформировала эллиптическое кольцо пламени, когда она летела прямо в скопление призраков. ВЖЖ, ВЖЖ. Когда призраки с искаженными лицами соприкасались с огненным кольцом один за другим, они быстро рассеивались, как будто они были сожжены пылающей огненной таблеткой. «Позволь мне расчистить тебе путь». Поскольку Цулян, который практиковал заклинание пламени, шел впереди группы и постоянно призывал, в его глазах можно было увидеть намек на высокомерие. Сразу же после ухода из рук пилюли образовали многочисленные огненные кольца, которые почти полностью заполнили территорию впереди команды, в результате чего холодную мрачную долину поразил жар. Несколько десятков призраков, которые набросились на них, резко начали вопить, словно от жуткой боли. Более слабые сгорели моментально. Остальные, более мощные призраки, либо медленно горели, либо убегали от пламени. Даже несмотря на то, что более сильные смогли убежать прикосновения пламени, они больше не пытались приблизиться к этим вращающимся огненным кольцам. Они только кричали и вопили с безопасного расстояния. Цулян и сам справлялся с потоком призраков при помощи своих огненных заклинаний, поэтому остальные воины мировой стадии решили не присоединяться к нему. Цулян с помощью заклинаний смог образовать вокруг команды огненное кольцо, сквозь которое не могли пройти призраки. Благодаря Цуляну и его защитному огненному кольцу команда могла ничего не делать. Пока они оставались в пределах круга, они были в безопасности от атак призраков. Нитянь последовал за командой вглубь горной долины. В тот момент, когда он ступил на дно долины, он заметил, что семь звезд в его душе начали сиять ослепительным светом. До этого он даже не пытался призвать семь небесных глаз, однако они смогли усилиться даже находясь в душе Нитяня. Благодаря повышенному восприятию, Нитянь смог спокойно осматривать окрестности. Благодаря таинственной силе семи фрагментарных звезд в его душе, он почувствовал, что дно долины, казалось, было покрыто специальным магнитным полем, которое имело какое-то глубокое влияние на души людей. Именно поэтому звезды в душе Нитяня отреагировали таким странным образом. Казалось, что фрагментарные звезды почувствовали опасность и активировались, дабы защитить душу Нитяня. Осознав это, Он тихо подошел к Донг Ли и прошептал ей на ухо: «Скажи своим людям, чтобы они собрали свои силы и охраняли свои души. Я подозреваю, что в этой долине с нами могут произойти очень необычные вещи. Кто-то или что-то, может быть, пытается уничтожить наши души прямо сейчас». Глаза Донг Ли загорелись интересом. «Ты уверен в этом?» Войдя в долину, она также заподозрила особое окружение. Тем не менее, она не могла воспринимать аномалию так же ясно, как это мог сделать Нитянь. Она могла только поверить ему и усилить свою защиту души. Между тем, казалось, что ни один из экспертов мировой стадии, которые уже обладали энергией души, не пострадал от странного магнитного поля в долине и не испытал какого-либо дискомфорта от этого. Нитянь, казалось, был единственным, кто почувствовал аномалию в тот момент, когда он вошел в долину. Затем, как только 7 фрагментарных звезд в его душе загорелись, он больше не чувствовал себя неуверенным и беспокойным, как будто фрагментарные звезды могли защитить его от любого вреда странного магнитного поля. «Я не уверен, что с нами что-то случится, но лучше быть осторожными», — сказал Нитянь низким голосом. Поскольку Шэнь Чжун, Донг Мингсюань и другие эксперты мировой стадии, похоже, не заметили никаких аномалий после входа в долину, то он немного сомневался в своем собственном суждении. Таким образом, он не гарантировал Донг Ли появление опасности. В этот момент Дон Мингсюань и другие эксперты мировой стадии шли вперед. Они полностью сосредоточились на призраках вокруг них. Поэтому никто из них не слушал его разговор с Донг Ли. Донг Ли задумалась, а затем решил довериться суждению Нитяня. Она позвала Хан Му и поручила ему проинформировать других членов клана Донг. После этого Хан Му быстро пошел к воинам циклана Донг, выполняя инструкции Донг Ли. Несмотря на то, что они не понимали причину этого, они следовали инструкциям Донг Ли и защищали свои души психической энергией. Так как Нитянь сказал ей, что он не был уверен в этом суждении, Донг Ли дала указания только своим людям. Она боялась, что на самом деле ничего не произойдет, и другие будут смеяться над ней. Изменения произошли без предупреждения. Крик боли и агонии внезапно вновь повторился из глубин долины. В то же время слой голубой энергии распространился и быстро покрыл бледно-серые стены горных вершин по обе стороны долины. Как только появилась голубая энергетическая рябь, крик, казалось, значительно усилился. Внезапно каждый воин Ци из измерения сотни битв почувствовал, как будто их душу пронзили тысячи острых стрел. По указанию Хан Му, воины Ци из клана Донг уже собрали свою психическую энергию и сформировали энергетические щиты вокруг своих душ. Подобно шторму острых стрел, бесчисленные психические взрывы выстрелили в их щиты. Это, конечно, нанесло некоторый урон воинам Ци, но они выстояли. В душе Нитяня 7 фрагментарных звезд продолжали излучать ослепительный звездный свет, без особых усилий нейтрализуя психическую атаку. Нитянь даже не двинулся с места. Казалось, психическая атака совсем не коснулась его. Глава 414. Властелин всех миров. Глава 414. Тем не менее, многие воины Ци из других кланов, которые находились на среднем или позднем этапе стадии Великого Неба, внезапно упали на землю. Из их ушей вскоре начала сочиться кровь. Хуже было тем воинам, которые не уделяли внимания своей психической энергии, поэтому они не имели никакой защиты своей души. Как только их душа была поражена, они моментально погибли. Лицо Донг Мингсюаня побледнело от страха, и он громко напомнил всем: «Берегись, это психическая атака фантомов». Однако, его слова немного запоздали. После того, как он выкрикнул эти слова, он оглянулся через плечо и обнаружил, что некоторые воины раннего этапа стадии Великого Неба, которые не обладали должным уровнем психической энергии, уже рухнули на землю после сильного воздействия психической атаки фантомов. Их души поразила атака фантомов, они почти моментально погибли. Атака также поразила и воинов более высокой базы культивирования. Они упали на землю от боли и принялись поспешно поглощать лекарства. Все эти воины проигнорировали защиту души, но вместо этого они пытались защитить себя от фантомной ци. Как только резкий визг повторился, все они моментально почувствовали удар. Они были либо убиты, либо тяжело ранены, их жалобные вопли наполнили воздух. «Чего?» – воскликнул Донг Мингсюань. Вид целых и невредимых воинов Ци из клана Донг очень удивил его. В этот момент другие эксперты мировой стадии, которые шли впереди, а также Цао Цушуй, Цань Синь, Гуха Фэн и Цинь Янь, все заметили состояние членов клана Донг. Казалось, атака фантомов никак не затронула их. Потрясенные воины из клана Донг с уважением и благодарностью посмотрели на Донг Ли, словно они благодарили ее за спасительный приказ. «Мисс Донг, потрясающая женщина, не зря мы послушали ее. Без приказа мисс Донг мы были поражены атакой фантома. Мы были бы либо убиты, либо серьезно ранены». Уважение и восхищение наполняли их глаза, когда они смотрели на нее. Однако, когда она видела восторженные взгляды своих подчиненных, она испытывала легкое чувство стыда. «Донг Ли!» – закричал Цао Цушуй. «Почему твои люди остались нетронутыми? Если ты знала, что произойдет, то почему не предупредила нас?» Лица Цань Сянь и Гу Хаофэна омрачились. Даже лицо Цинь Янь омрачилось, когда она подошла и спросила Донг Ли в упор: «В чем дело, Ли?» Донг Ли не ожидала, что изменения произойдут так внезапно и застигнут всех остальных воинов врасплох. К тому времени, когда она поняла, что она все-таки должна была рассказать всем, было уже слишком поздно. Люди из групп других кланов или сект уже получили различные ранения. «Ну, я не была уверена, что фантомы будут использовать психические атаки», — со смущением сказала Донг Ли. «Я попросила Ханму сказать и вашим людям, но вот только он не успел. Я, конечно, предполагала атаку, но я не думала, что она будет такой внезапной. Сейчас не время обвинять кого-либо», — закричал Шэнь Чжун из секты Центрального Павильона. «Учитесь на своих ошибках. Необходимо постоянно защищать свою душу. В этом месте есть что-то странное». В тот момент, когда визг повторился, горные стены с обеих сторон, казалось, усилили эхо. «Я тоже несу некоторую ответственность, поскольку я не заметил аномалию». Услышав его слова, все замолчали и поспешно собрали свою психическую энергию, чтобы сформировать щит энергии, защищающий их души, чтобы больше не страдать от психических атак. Как они и ожидали, вскоре после того, как они подняли энергетические щиты, раздался еще один визг. Услышав крик, хорошо подготовленная толпа посмотрела на горные стены по обе стороны долины, когда они вызвали психическую энергию, чтобы в разы усилить защиту души. Лучи мощной психической энергии поднялись ввысь прямо по стенам горной долины, формируя тысячи острых лепестков психической энергии, которые моментально устремились в воинов Ци. Однако, поскольку все были готовы, они сделали все возможное, чтобы защититься от них. Некоторые из них испытывали некоторую боль, но никто серьезно не пострадал. Цань Синь холодно хмыкнула и крикнула: «Донг Ли, в следующий раз, когда обнаружишь аномалии, дай нам знать». «Хорошо, конечно, как же иначе?» — жалобно ответила Донг Ли. «Я собиралась сказать вам, просто это произошло слишком быстро. Надеюсь, это правда», — недовольно сказала Цань Синь. «Все мы воины из измерения сотни битв, и мы много раз работали друг с другом. Надеюсь, ты понимаешь, что нужно доверять и делиться друг с другом. Пожалуйста, оставь свои хитрости и уловки для наших врагов». Донг Ли выглядела довольно смущенно. После инцидента все подняли защиту и не устремились в глубины долины. Все тщательно охраняли свои души, опасаясь, что они столкнутся с еще большим количеством психических атак. Тем не менее, фантомы в глубинах долины, казалось, обнаружили, что их психические атаки больше неэффективны и, таким образом, перестали атаковать их криками. Донг Ли стиснула зубы и сказала Нитиню: «Вутянь, иди сюда и иди рядом со мной». Они оба прошли рядом с Донг Мингсюанем. Позади них были Хан Му и другие члены клана Донг. «Ты меня достал», — тихо сказала Донг Ли. На лице Нитиня появилась почти карикатурная комедийная невинность. Он сказал: «Что, я еще и виноват? Без моего предупреждения, по крайней мере, двое из ваших людей умерли бы, а остальные получили бы серьезные травмы и ранения. Им бы сейчас ничего не помогло». «Я не это имею в виду», — резко ответила Донг Ли. «Поскольку ты заметил аномалию, вы должен был быть более уверен в ней. Все с подозрением относятся к моим намерениям из-за тебя». «Так я и не знал точно, вообще-то», — объяснил Нитянь. «Ах, ну да, как же я могла забыть», — с сарказмом сказала Донг Ли. «С этого момента, говори мне сразу об аномалиях», — сказала тихим голосом Донг Ли. «Окей», — безразлично ответил Нитянь. В этот момент Шэнь Чжун, который шел впереди, повернулся и сказал Цань Син, которая шла позади него: «Следи за тем парнем рядом с Донг Ли, в нем есть что-то необычное». Цань Синь была ошеломлена. «Вы про Вутяня?» — Шэнь Чжун энергично кивнул. «Это он сказал Донг Ли о том, что те люди из секты Пламенного Божества погибли из-за потери души. Кроме того, ты заметила, что он был совершенно не подвержен обоим психическим атакам. Другим подчиненным Донгли также напомнили вовремя. Каждый из них имеет базу культивирования выше, чем у него, но все они шатались и изо всех сил пытались сохранить твердую точку опоры во время атаки. Только Ву Тянь остался совершенно спокойным, атака никак не задела его. В этом нет никакого смысла. Услышав анализ Шэнь Чжуна, Цань Синь, которая также была из секты Центрального павильона, поняла, что у Нитяня могут быть некоторые секреты. Цинь Янь из торговой палаты Голубой Луны также стала подозрительно относиться к ситуации. Первоначально она шла довольно далеко от Донгли, но теперь она переместилась на позицию ближе к ней, где она постоянно смотрела за Донгли и Нитянем, которые старались общаться шепотом. Она знала о настоящей личности Нитяня, и она очень хорошо знала Донгли. Она почти сразу поняла, что это именно Нитянь почуял опасность первым, и он сразу же предупредил об этом Донгли. Должно быть, это все-таки был он. Пробормотала про себя Цинь Янь. Вжух. В этот самый момент из трупов павших воинов поднялись туманные очертания душ. По мере того, как исчезали души, они не только не рассеивались в небо и землю, но они также быстро поглощали слабую фантомную ци и быстро превращались в призраки. Вскоре они начинали атаковать своих живых соклановцев, словно они напрочь забыли свои прошлые жизни. Двое мужчин, которые, казалось, были близкими друзьями одного из умерших, были застигнуты врасплох. Они скорбели о смерти своего друга. Серая туманная душа мертвеца превратилась в пучок голубого дыма и выстрелила прямо в их головы, где она пыталась навредить их душе. Оба воина вскрикнули, они использовали психическую защиту, которую они сформировали, чтобы бороться с призраком, который раньше был их другом. Донг Минг Сюань понял, что быстро проанализировал ситуацию и воскликнул. Что-то не так, души умерших не исчезают. Они должны быть под влиянием магии фантомов. Послушайте меня все, уничтожайте души своих мертвых друзей как можно быстрее. В противном случае, их полые, нематериальные души после поглощения достаточного количества фантомной ци станут вполне себе материальными призраками. Услышав эти слова, люди, стоявшие рядом со своими умершими друзьями, начали уничтожать души своих друзей, подавляя в себе всякую скорбь. Одна туманная душа за другой быстро взрывались и рассеивалась, прежде чем они могли воспользоваться особой средой и превратиться в призраков. После всей этой битвы двое воинов, чьи души были захвачены призраками, наконец-то смогли дышать спокойно, однако на их бледных лицах в этот момент была только гримаса ужаса. Они с трудом пережили эту атаку. Несмотря на то, что туманные души воинов исчезали одна за другой, люди вновь начинали грустить по погибшим воинам. Хотя они и были защищены огненным кольцом Цулина, они уже потеряли много людей, а они еще даже не прошли через долину. По словам Цао Цушуя, эта долина была лишь оборонительным механизмом. Реликвия фантомов находилась в озере позади нее. Теперь они действительно почувствовали всю ужасающую мощь фантомов на себе. Глава 415. Властелин всех миров. Глава 415. С мрачными выражениями лиц, исследователи из измерения сотни бит шли осторожно, как будто они шли по тонкому льду. Странная окружающая среда, большое скопление призраков и мантомов, которые скрывались в темноте и издавали истошные вопли, заставляли исследователей становиться все более бдительными и осторожными. С невыразительным лицом Нитянь шел рядом с Донгли. Донгли сделала определенные выводы после произошедшего. Время от времени она останавливалась, чтобы спросить Нитяня о возможных аномалиях. Нитянь не обнаружил никаких новых аномалий, поэтому он просто покачал головой. Только после этого Донгли успокоилась и продолжила идти вперед. Между тем, она заметила, что Цинь Янь и Цань Синь время от времени смотрит на них. Поэтому она была все более осторожной, когда общалась с Нитянем, опасаясь, что Цань Синь и другие будут сомневаться в ее намерениях и, таким образом, поставит под угрозу единство всей команды. Цулян из секты Центрального павильона, казалось, обладал значительным количеством таблеток и лекарств. Маршируя впереди команды, он продолжал бросать огненные пилюли и формировать кольца огня. Призраки, плавающие в фантомной ци, по своей природе боялись пламени и, таким образом, не решались броситься на пылающие барьеры. Спустя несколько минут, холодные тела трех воинов секты Духовного Божества попали в поле зрения команды. У каждого из них была кровь из ушей и из глаз. Они, казалось, умерли по той же причине, что и те воины, которых они обнаружили раньше. Цао Цушуй вздохнул и сказал: Кажется, люди из секты духовного божества все-таки нашли это место. По-видимому, именно деятельность призраков в этой области привлекла внимание к этой реликвии фантомов. Я просто надеюсь, что действительно могущественные эксперты из секты духовного божества не узнали ничего про это место. Донг Минг Сюань посмотрел куда-то вглубь долины и сказал: «Ты прав, будет очень трудно, если они будут нам мешать. Их заклинания имеют глубокие связи с заклинаниями фантомов. В течение нескольких тысяч лет они ни разу не отказывались взаимствовать техники и заклинания фантомов. Они надеялись, что смогут разгадать более глубокие тайны и получить больше знаний от реликвий, оставленных фантомами. Если секта духовного божества знает, что в подземном царстве была обнаружена еще одна реликвия фантомов, то они, вероятно, прибыли к ней в полном составе, прихватив с собой самых сильных воинов. Это было бы ужасной новостью для нас». Когда команда шла мимо трупов воинов, все, кто шел в толпе, шептались. Чем дальше они шли, тем больше плавающих призраков они видели. Призраки, которых они встречали дальше, зачастую были более мощными и массивными. По-видимому, призраки в глубинах долины были не только неупокоенными душами воинов Ци, но также здесь были и неупокоенные души духовных зверей. Это означало, что не только люди были убиты и превращены в призраков, но и мощные местные духовные звери. Внезапно из глубин долины вылетел серый призрак, окутанный богатой фантомной ци. Казалось, это была душа мощного духовного зверя. Он имел множество огромных крыльев, напоминающих крылья летучей мыши с голубым лицом и острым пронзительным взглядом. Донг Минг Сюань удивился и воскликнул: «Демоническая летучая мышь крови». Демонические летучие мыши крови были своего рода духовными зверями, которых можно было найти только в подземном царстве. Будучи духовными зверями пятого уровня, их сила равнялась силе экспертов мировой стадии.